Огненный коготь. Ночь. На улице пустынно и тихо. В город пришел горбатый карлик. Спрятался в железный колодец, снял с пальца огненный коготь. По городу разнесся жуткий, зловещий смех. Огненный коготь ходил по городу, поджигал прохожим волосы и бороды, и люди умирали. На кладбище повезли первые гробы. Горбатый карлик пришел на кладбище, вырыл из могилы гроб. Из мертвого тела он вынимал сердце, высушивал и делал маленькое сердечко. Из маленьких сердечек горбатый карлик делал сережки. В городе сережки продавал бабки с лимоновым носом. Кто из людей сережки надевал, тот умирал. На кладбище повезли новые гробы. Расследование преступлений поручили сыщику. Он приехал в город, забрался на крышу самого высокого дома, стал наблюдать. Видит, ходит по городу огненный коготь и поджигает людям волосы и бороды, и они умирают. Сыщик взял железную перчатку и клетку, приклеил себе большую бороду и вышел на улицу ночного города. Из угла вышел огненный коготь. Сыщик схватил его железной перчаткой и посадил в клетку. Огненный коготь был пойман. Наступило утро. Сыщик взял клетку, вышел на улицу, стал ходить по городу и спрашивать: «Граждане, кто потерял огненный коготь? Граждане, кто потерял огненный коготь?» Из железного колодца вылез горбатый карлик. Подошел к сыщику и сказал: «Извините, ночью я потерял свой огненный коготь». Горбатый карлик надел огненный коготь на палец и быстро побежал. Сыщик бросился по его следам, не догнал. Горбатый карлик спрятался в железный колодец и спрашивает: «Глаза, вы помогали, когда я убегал? Мы тебе дорогу Уши, вы мне помогали? Мы слушали, далеко ли сыщик за спиной? Ноги, вы мне помогали убегать? Мы тебя сыщика унесли. Руки, вы мне помогали убегать? А мы мешали. За фонари столбы цепляли, прохожих задевали». Разозлился горбатый карлик, говорит: «Так мне вас не жалко!» И вытащил руки из железного колодца. Щелкнули наручники. Сыщик надел их на руки горбатого карлика. Злодей был пойман.